Ты так говоришь, потому что его не видела. — А что он сейчас делает? — спросила кошка. Впрочем, это, собственно говоря, ее мало интересовало. Было жарко, и шерсть на ней так и лоснилась. Он стоит на берегу и ждет. А когда решает, что пора, идет по доске и останавливается на ее середине. Он там что-то высматривает в воде. — Ну, он мало чего там высмотрит, — сказала кошка. — Вот разве что лилию. — Да, он ждет, пока лилия не всплывет, чтобы ее убить. — Просто бред какой-то. Все это не представляет никакого интереса. А когда этот час проходит, он возвращается на берег и все глядит на ее фотографию. «Он никогда не ест?» «Нет», — ответила мышка, — «и слабеет час от часу. Я не могу этого пережить. В один из ближайших дней он наверняка оступится на доске». «А тебе-то что?» — спросила кошка. «Выходит, он несчастен?» «Он не несчастен, он страдает. Вот именно этого я и не могу вынести. И он непременно упадет в воду, он слишком низко наклоняется». — Хорошо, — сказала кошка. — Если так обстоит дело, я готова оказать тебе услугу. Но сама не знаю, почему я сказала «если так обстоит дело». Я все равно ничего не понимаю. — Ты очень добра, — сказала мышка. — Сунь мне голову в пасть и жди. — Сколько ждать? — Пока кто-нибудь не наступит мне на хвост, — сказала кошка, — чтобы сработал рефлекс. — Но не бойся, поджимать хвост я не буду, так что долго ждать не придется. Мышка раздвинула кошке челюсти и, засунув ей голову в пасть, подставила свою шею под ее острые зубы. Но тут же выскочила назад. — Ты что, акулы нажралась, что ли? — Слушай, если тебе не нравится запах, можешь катиться на все четыре стороны, — сказала кошка. — И вообще, мне надоела вся эта история. Устраивайся, как хочешь. — Брось обижаться, — сказала мышка. Она зажмурила свои маленькие глазки и снова сунула голову в пасть. Кошка осторожно опустила острые резцы на мягкую серую шейку. Ее усы перепутались с усами мышки. Потом она распустила свой мохнатый хвост и вытянула его поперек тротуара. А по улице, распевая псалом, шли 11 слепых девочек из приюта Юлиана Заступника. Мемфис, 8 марта 1946 года. Давенпорт, 10 марта 1946 года. Пародируется имя Юлиана Отступника, римского императора IV века, известного своими гонениями на христиан. Мемфис, 8 марта 1946 года. Давенпорт, 10 марта 1946 года. Датировка книги, обычная для Виана мистификация. Виан никогда не бывал в Америке. «Пена дней» была написана за 2 месяца, март-май 1946 года. 10 марта — день рождения Виана. Мемфис — город на юге США, родина Мемфис Слима, видного джазового певца и пианиста. Давенпорт — родина американского трубача Бикса Бейдербека, 1903-1931, одного из кумиров Бориса Виана.